Аризона только что вернулась в гавань Золотого острова. Янсен докладывал мадам Ламоль о положении вещей на континенте. Зоя была еще в постели среди кружевных подушек. Малый утренний прием. Полутемную спальню наполнял острый запах цветов, идущий из сада. Над правой рукой ее работала маникюрша, в другой она держала зеркальце и, разговаривая, недовольно посматривала на себя. «Но мой друг Гарин сходит с ума», — сказала она Янсену, — «он обесценивает золото. Он хочет быть диктатором нищих». Янсен искоса посматривал на великолепие только что отделанной спальни, ответил, держа на коленях фуражку. «Гарин сказал мне при свидании, чтобы вы не тревожились, мадам Ламоль. Он ни на шаг не отступает от задуманной программы. Повалив золото, он выиграл сражение. На будущей неделе Сенат объявит его диктатором. Тогда он поднимет цену золота». «Каким образом? Не понимаю». «Издаст закон о запрещении ввоза и продажи золота. Через месяц оно поднимется до прежней цены. Продано не так уж много. Больше шума было. А шахта? Шахта будет уничтожена». Мадам Ламоль нахмурилась, закурила. «Ничего не понимаю. Необходимо, чтобы количество золота было ограничено, иначе оно потеряет запах человеческого пота. Разумеется, перед тем, как уничтожить шахту, будет извлечен запас с таким расчетом, чтобы загаренным было обеспечено свыше 50% мирового количества золота. Таким образом, паритет, если и упадет, то на несколько центов за доллар». «Превосходно. Но сколько же они ассигнуют на мой двор, на мои фантазии? Мне нужно ужасно много». «Гарин просил вас составить смету. В порядке законодательства вам будет отпущено столько, сколько вы потребуете». «Ну разве я знаю, сколько мне нужно? Как это все глупо. Во-первых, на месте рабочего поселка, мастерских, складов будут построены театры, отели, цирки. Это будет город чудес. Мосты, как на старинных китайских рисунках, соединят остров с мелями и рифами. Там я построю купальни, павильоны для игр, гавани для яхт и воздушных кораблей. На юге острова будет огромное здание, видное за много миль. Дом, где почит гений. Я ограблю все музеи Европы. Я соберу все, что было создано человечеством. Милый мой, у меня голова трещит от всех этих планов. Я и во сне вижу какие-то мраморные лестницы, уходящие к облакам, праздники, карнавалы. Янсен вытянулся на золоченом стульчике. «Мадам Ламоль, подождите!» — нетерпеливо перебила она. «Через 3 недели сюда приезжает мой двор. Весь этот сброд нужно кормить, развлекать и приводить в порядок. Я хочу пригласить из Европы 2-3 настоящих королей и дюжину принцев крови. Мы привезем папу из Рима на дирижабле. Я хочу быть помазанной и коронованной по всем правилам, чтобы перестали сочинять обо мне уличные фокстроты». «Мадам Ламоль, — сказал Янсен умоляюще, — я не видал вас целый месяц. Покуда вы еще свободны, пойдемте в море. Аризона отделана заново. Мне хотелось бы снова стоять с вами на мостике, под звездами». Зоя взглянула на него, лицо ее стало нежным, усмехаясь, протянула руку. Он прижался к ней губами и долго оставался склоненным. — «Не знаю, Янсен, не знаю», — проговорила она, касаясь другой рукой его затылка. «Иногда мне начинает казаться, что счастье только в погоне за счастьем. И еще в воспоминаниях. Но это в минуты усталости. Когда-нибудь я вернусь к вам, Янсен. Я знаю, вы будете ждать меня терпеливо. Вспомните Средиземное море, лазурный день, когда я посвятила вас в командоры ордена Божественной Зои. Она засмеялась и сжала пальцами его затылок. — А если не вернусь, Янсен, то мечта и тоска по мне. Разве это не счастье? Ах, друг мой, никто не знает, что Золотой остров — это сон, приснившийся мне однажды в Средиземном море. Я задремала на палубе и увидела выходящие из моря лестницы и дворцы. Дворцы один над другим, уступами, один другого прекраснее, и множество красивых людей. Моих людей. Моих. Понимаете? Нет, я не успокоюсь, покуда не построю приснившийся мне город. Знаю, верный друг мой, вы предлагаете мне себя, капитанский мостик и морскую пустыню взамен моего сумасшедшего бреда. Но вы не знаете женщин, Янсен. Мы легкомысленны, мы расточительны. Я вышвырнула, как грязные перчатки, миллиарды Роллинга, потому что все равно они не спасли бы меня от старости, от увядания. Я побежала за нищим Гариным. У меня закружилась голова от сумасшедшей мечты, но любила я его одну только ночь. С той ночи я не могу больше любить, как вы этого хотите. Милый, милый Янсен, что же мне делать с собой? Я должна лететь в эту головокружительную фантазию, покуда не остановится сердце. Он поднялся со стула, она вдруг ухватилась за его руку. — Я знаю, один человек на свете любит меня. Вы, Янсен. Но разве я могу поручиться, что вдруг не прибегу к вам, скажу: Янсен, спасите меня от меня самой? В белом домике на берегу уединенной бухты Золотого острова всю ночь шли горячие споры. Шельга прочел наспех набросанное им воззвание. Трудящиеся всего мира, вам известны размеры и последствия паники, охватившей Соединенные Штаты, когда в гавань Сан-Франциско вошли корабли Гарина, груженные золотом. Капитализм зашатался, золото обесценивается. Все валюты летят кувырком. Капиталистам нечем платить своим наемникам, полиции, карательным войскам, провокаторам и продажным народным трибунам. Во весь рост поднялся призрак пролетарской революции. Но инженер Гарин, нанесший такой удар капитализму, меньше всего хочет, чтобы последствием его авантюр была революция. Гарин идет к власти. Гарин ломает на своем пути сопротивление капиталистов, еще недостаточно ясно понявших, что Гарин — новое орудие борьбы с пролетарской революцией. Гарин очень скоро договорится с крупнейшими из капиталистов. Они объявят его диктатором и вождем, он присвоит себе половину мирового золота, и тогда прикажет засыпать шахту на Золотом острове, чтобы количество золота было ограничено. Он вместе с шайкой крупнейших капиталистов ограбит все человечество и людей превратит в рабов. Трудящиеся всего мира, час решительной борьбы настал. Об этом объявляет Революционный комитет Золотого острова. Он объявляет, что Золотой остров вместе с шахтой и всеми гиперболоидами переходит в распоряжение восставших всего мира. Неисчерпаемые запасы золота отныне в руках трудящихся. Гарин со своей шайкой будет жестоко защищаться. Чем скорее мы перейдем в наступление, тем вернее наша победа. Не все члены Революционного комитета одобрили это воззвание. Часть из них колебалась, испуганная смелостью, удастся ли так быстро поднять рабочих, удастся ли достать оружие. У капиталистов и флот, и могучие армии, и полиция, вооруженная боевыми газами и пулеметами. Не лучше ли выждать или уж, в крайней мере, начать со всеобщей забастовки? Шельга, сдерживая бешенство, говорил колеблющимся: «Революция — это высшая стратегия, а стратегия — наука побеждать. Побеждает тот, кто берет инициативу в свои руки, кто смел. Спокойно взвешивать вы будете потом, когда после победы вздумаете писать для будущих поколений историю нашей победы. Поднять восстание нам удастся, если мы напряжем все силы. Оружие мы достанем в бою. Победа обеспечена потому, что победить хочет все трудящееся человечество, а мы — его передовой отряд. Так говорят большевики, а большевики не знают поражений. При этих словах рослый парень с голубыми глазами, шахтер, молчавший во все время спора, вынул изо рта трубку. — Баста! — сказал он густым голосом. — Довольно болтовни. За дело, ребята. Седой рослый камердинер в ливрейном фраке и в чулках беззвучно вошел в опочивальню, поставил чашку шоколаду и бисквиты на ночной столик и с тихим шелестом раздвинул шторы на окнах. Гарин раскрыл глаза. Папирос. От этой русской привычки курить натощак он не мог отделаться, хотя и знал, что американское высшее общество, интересующееся каждым его шагом, движением, словом, видит в курении натощак некоторый признак безнравственности. В ежедневных фельетонах вся американская пресса совершенно обелила прошлое Петра Гарина. Если ему в прошлом приходилось пить вино, то только по принуждению, а на самом деле он был враг алкоголя. Отношения его к мадам Ламоль были чисто братские, основанные на духовном общении. Оказалось даже, что любимым занятием его и мадам Ламоль в часы отдыха было чтение вслух любимых глав из Библии. Некоторые его резкие поступки — история Виль-д'Авре, взрыв химических заводов, потопление американской эскадры и так далее — объяснялись одни роковой случайностью, другие — неосторожным обращением с гиперболоидом. Во всяком случае, великий человек искренне и глубоко в них раскаивается и готовится вступить в лоно церкви, чтобы окончательно смыть с себя невольные грехи. Между протестантской и католической церквами уже началась борьба за Петра Гарина, и, наконец, ему приписывали увлечение с детства, по крайней мере, 10 видами спорта. Выкурив толстую папиросу, Гарин покосился на шоколад. Будь это в прежнее время, когда его считали негодяем и разбойником, он спросил бы содовой и коньяку, чтобы хорошенько вздернуть нервы. Но пить диктатору полумира с утра коньяк? Такая безнравственность отшатнула бы всю солидную буржуазию, сплотившуюся как наполеоновская гвардия вокруг его трона. Морщась, он хлебнул шоколаду. Камердинер с торжественной грустью, стоявший у дверей, спросил вполголоса: «Господин диктатор разрешит войти личному секретарю?» Гарин лениво сел на кровати, натянул шелковую пижаму. «Упросите». Вошел секретарь, достойно три раза у дверей посреди комнаты и близ кровати, поклонился диктатору, пожелал доброго утра. Чуть-чуть покосился на стул. «Садитесь», — сказал Гарин, зевнув так, что щелкнули зубы. Личный секретарь сел. Это был одетый во все темное средних лет костлявый мужчина с морщинистым лбом и провалившимися щеками. Веки его глаз были всегда полуопущены. Он считался самым элегантным человеком в Новом Свете, и, как думал Петр Петрович, был приставлен к нему крупными финансистами в виде шпиона. «Ну что нового?» — спросил Гарин. «Как золотой курс? Поднимается». «Туговато все-таки, а?» Секретарь меланхолично поднял веки. «Да, вяло, все еще вяло. Мерзавцы!» Гарин сунул босые ноги в парчевые туфли и зашагал по белому ковру опочивальни. «Мерзавцы, сукины дети, ослы!» Невольно левая рука его полезла за спину, большим пальцем правой он зацепился за связки пижамовых штанов и так шагал с упавшей на лоб прядью волос. Видимо, и секретарю эта минута казалась исторической. Он вытянулся на стуле, вытянул шею из крахмального воротника, казалось, прислушивался к шагам истории. «Мерзавцы», — последний раз повторил Гарин, — «медленность поднятия курса я понимаю как недоверие ко мне». «Мне, вы понимаете? Я издам декрет о запрещении вольной продажи золотых брусков под страхом смертной казни. Пишите!» Он остановился и, строго глядя на пышно-розовый зад Авроры, летящий среди облаков и амуров на потолке, начал диктовать. «От сего числа постановлением Сената». Покончив с этим делом, он выкурил вторую папиросу, бросил окурок в недопитую чашку шоколада, спросил: «Еще что нового? Покушение на мою жизнь не обнаружено?» Длинными пальцами, с длинными отполированными ногтями секретарь взял из портфеля листочек, про себя прочел его, перевернул, опять перевернул. Вчера вечером и сегодня в половине седьмого утра полицией раскрыты два новых покушения на вас, сэр. — Ага. Очень хорошо. Обнародовать в печать. Кто же это такие? Надеюсь, толпа сама расправилась с негодяями. — Что? Вчера вечером в парке перед дворцом был обнаружен молодой человек, с виду рабочий. В карманах его найдены две железные гайки, каждая весом в 500 граммов. К сожалению, было уже поздно, парк малолюден, и только нескольким прохожим, узнавшим, что покушаются на жизнь обожаемого диктатора, удалось ударить несколько раз негодяя. Он задержан. Эти прохожие были все же частные лица или агенты? У секретаря затрепетали веки, он чуть-чуть усмехнулся уголком рта, единственной во всей Северной Америке неподражаемой улыбкой. Ну, разумеется, сэр, это были частные лица, частные торговцы, преданные вам, сэр. — Узнать имена торговцев, — продиктовал Гарин. — В печати выразить им мою горячую признательность. Покушавшегося судить по всей строгости законов. После осуждения я его помилую. «Второе покушение произошло также в парке», — продолжал секретарь. «Была обнаружена дама, смотревшая на окна вашей опочивальни, сэр. При даме найден большой револьвер». «Молоденькая?» «53 лет. Девица». «И что же толпа?» «Толпа ограничилась тем, что сорвала с нее шляпу, изломала зонтик и растоптала сумочку». Такой сравнительно слабый энтузиазм объясняется ранним часом утра и жалким видом самой дамы, немедленно упавшей в обморок при виде разъяренной толпы. Выдать старой вороне заграничный паспорт и немедленно вывести за пределы Соединенных Штатов. В печати говорить глухо об этом инциденте. Что еще? Без 5:09 Гарин взял душ, после чего отдал себя в работу парикмахеру и его четырем помощникам. Он сел в особое, вроде зубоврачебного, кресло, покрытое льняной простыней, перед тройным зеркалом. Одновременно лицо его было подвергнуто паровой ванне, над ногтями обеих рук запорхали пилочками, ножичками, замшевыми подушечками две блондинки, над ногтями ног две искуснейшие мулатки. Волосы на голове освежены в нескольких туалетных водах и эссенциях, тронуты щипцами и причесаны так, что стало незаметно плеши. Бородобрей, получивший титул баронета за удивительное искусство, побрил Петра Петровича, напудрил и надушил лицо и голову различными духами. Шею запахом роз, за ушами шипром, виски букетом верне, около губ — веткой яблони, грэп эппл, бородку — тончайшими духами сумерки. После всех этих манипуляций диктатора можно было обернуть шелковой бумагой, положить в футляр и послать на выставку. Гарин с трудом дотерпел до конца, он подвергался этим манипуляциям каждое утро, и в газетах писали о его четверти часа после ванны. Делать было нечего. Затем он проследовал в гардеробную, где его ожидали два лакея и давешний камердинер с носками, рубашками, башмаками и прочим. На сегодня он выбрал коричневый костюм с искоркой. Сволчи-репортеры писали, что одним из удивительнейших талантов диктатора было умение выбрать галстук. Приходилось подчиняться и держать ухо востро. Гарин выбрал галстук расцветки павлиньего пера. Ругаясь вполголоса по-русски, сам завязал его. Следуя в столовую, отделанную в средневековом вкусе, Гарин подумал: «Так долго не выдержать. Вот черт, навязали режим». За завтраком, опять-таки ни капли алкоголя, диктатор должен был просматривать корреспонденцию. На северском подносе лежали сотни три писем. Жуя копченую поджаренную рыбу, безвкусную ветчину и овсяную кашу, вареную на воде без соли, утренняя пища спортсменов и нравственных людей, Гарин брал наугад хрустящие конверты, распечатывал грязной вилкой, мельком прочитывал. «Мое сердце бьется, от волнения моя рука едва выводит эти строки. Что вы подумаете обо мне? Боже, я вас люблю. Я полюбила вас с той минуты, когда увидела в газете, наименование, ваш портрет. Я молода. Я дочь достойных родителей. Я полна энтузиазма стать женой и матерью». Обычно прилагалась фотографическая карточка. Все это были любовные письма со всех концов Америки. От фотографий за месяц их накопилось несколько десятков тысяч, этих мордашек с пышными волосами, невинными глазами и глупыми носиками становилось ужасно, смертельно скучно. Проделать головокружительный путь от Крестовского острова до Вашингтона, от нетопленной комнаты в уединенном доме на Петроградской, где Гарин ходил из угла в угол, сжимая руку и разыскивая почти несуществующую лазейку спасения, бегство на Бибигонде, до золотого председательского кресла в Сенате, куда он через 20 минут должен ехать, ужаснуть мир, овладеть подземным океаном золота, добиться власти мировой. Все только за тем, чтобы попасть в ловушку филистерской скучнейшей жизни. Тьфу ты, черт! Гарин швырнул салфетку, забарабанил пальцами. Ничего не придумаешь. Добиваться нечего. Дошел до самого верха. Диктатор. Потребовать разве императорского титула? Тогда уж совсем замучают. Удрать? Куда и зачем? К Зое. Ах, Зоя! С ней порвалось что-то самое главное, что возникло в сырую теплую ночь в старенькой гостинице в Виль-де-Вре. Тогда под шелест листьев за окном среди мучительных ласк зародилась вся фантастика гаринской авантюры. Тогда был восторг наступающей борьбы. Тогда легко было сказать: «Брошу к твоим ногам мир». И вот Гарин победитель, мир у ног. Но Зоя, далекая, чужая, мадам Ламоль, королева Золотого острова. У кого-то другого кружится голова от запаха ее волос, от пристального взгляда ее холодных мечтательных глаз, а он, Гарин, повелитель мира, кушает кашу без соли, рассматривает, зевая, глупые физиономии на карточках. Фантастический сон, приснившийся в Виль-де-Вре, отлетел от него. Издавай декреты, выламывайся под великого человека, будь приличным во всех отношениях. Вот черт! Хорошо бы потребовать коньяку. Он обернулся к лакеям, стоявшим как чучело в паноптикуме в отдалении у дверей. Сейчас же двое выступили вперед. Один склонился вопросительно, другой проговорил бесполым голосом: «Автомобиль господина диктатора подан». В сенат диктатор вошел, нагло ступая каблуками, сел в золоченое кресло, проговорил металлическим голосом формулу открытия заседания. Брови его были сдвинуты, лицо выражало энергию и решимость. Десятки аппаратов сфотографировали и киносняли его в эту минуту. Сотни прекрасных женщин в ложах для публики отдались ему энтузиастическими взглядами. Сенат имел честь поднести ему на сегодня титулы: лорда Нижнеуэльского, герцога Неаполитанского, графа Шарлеруа, барона Мюльгаузен и соимператора Всероссийского. От североамериканских Соединенных Штатов, где, к сожалению, как в стране демократической, титулов не полагалось, поднесли звание «Безмен оф Гот», что в переводе на русский язык значило «купчина Божьей милостью». Гарин благодарил, он с удовольствием плюнул бы на эти жирные лысины и уважаемые плеши, сидящие перед ним амфитеатром в двусветном зале, но он понимал, что не плюнет, но сейчас встанет и поблагодарит. «Подождите, сволочь», — думал он стоя, бледный, маленький, с острой бородкой, перед аплодирующим ему амфитеатром, «поднесу я вам проект о чистоте расового отбора и первой тысячи». Но и сам чувствовал, что опутан по рукам и ногам, и в звании лорда, герцога, графа, божьего купчины он ничего такого решительного не поднесет. А на банкет сейчас поедет из зала Сената. На улице автомобиль диктатора приветствовали криками. Но присмотреться кричали все какие-то рослые ребята, похожие на переодетых полицейских. Гарин раскланивался и помахивал рукой, затянутой в лимонную перчатку. Эх, не родись он в России, не переживи он революции. Наверное, переезд по городу среди ликующего народа, выражающего криками «гиб-гиб» и бросанием бутоньерок свои верноподданнейшие чувства, доставил бы ему живейшее удовольствие. Но Гарин был отравленным человеком. Он злился. Дешевка. «Дешевка! Заткните глотки, скоты! Радоваться нечему!» Он вылез из машины у подъезда городской думы, где десятки женских рук, дочерей керосиновых, железнодорожных, консервных и прочих королей осыпали его цветами. Взбегая по лестнице, он посылал воздушные поцелуи направо и налево. В зале грянула музыка в честь божьего купчины. Он сел, и сели все. Белоснежный стол в виде буквы «П» пестрел цветами, сверкал хрусталем. У каждого прибора лежало по 11 серебряных ножей и 11 вилок различных размеров, не считая ложек, ложечек, пинцетов для омаров и щипчиков для спаржи. Нужно было не ошибиться, каким ножом и вилкой что есть. Гарин скрипнул зубами от злости. «Аристократы! Подумаешь?» Из 200 человек за столом 3/4 торговали селедками на улице, а теперь иначе, как при помощи 11 вилок, им неприлично кушать. Но глаза были устремлены на диктатора, и он и на этот раз подчинился общественному давлению, держал себя за столом образцово. После черепахового супа начались речи. Гарин выслушивал их стоя с бокалом шампанского. «Напьюсь!» — зигзагом проносилось в голове. Напрасная попытка.